Глава 7. Ты опоздала, Ирен. Ну не сердись, котик, я платье выбирала долго. Нравится? Демонстрирует ему свое декольте 3-го размера, платье кружевное черное, а я все так же сижу напротив, и у меня платье попроще, без кружев, еще и застиранным мокрым пятном. Я же даже не стыжусь, я сама стыдом стала. Почему-то горят щеки. Вижу, как Брандо на нее смотрит, а после на меня и усмехается. Да, он сравнил нас, и точно не в мою пользу. Нравится. Это уже предел, я резко подрываюсь из-за стола, коротко прощаюсь с Дашей, благодарю Савелия за вечер и ретируюсь на выход. Вечер еще в самом разгаре, они будут сидеть и дальше, но для меня это уже слишком. Слишком много людей, слишком много шума и, главное, слишком много волка. Боже, он вел себя так, словно ничего не случилось, словно это не он меня похитил, словно так и должно быть. Ну а я не знаю, чего ждала. Думала, я буду смелее, раскованнее, но на деле я просто струсила и сбежала. За что теперь мне дико просто стыдно? Почему я не пила алкоголь? Мне 19 лет, уже можно, мне можно все. Черт, Алиса, может, пора уже просто начать жить, а не выжидать удобного момента. Спустя 40 минут такси подбрасывает меня к дому, и едва зайдя в квартиру, я тут же иду в ванную и скидываю с себя всю одежду. Долго смотрю на свое отражение в зеркале. У меня красивая фигура. Худые ноги, тонкая талия, высокая грудь. Да, нет у меня декольте 3-го размера, как у Ирен, но я всегда считала свою грудь красивой. До сегодняшнего дня. Расчесываю свои волосы. Они от природы у меня светлые, с холодным перламутровым отливом. А ему, видать, брюнетки нравятся. Я вообще не такая, да и зачем мне думать об этом? Боже, я уже давно забыла Брандо. Я забыла? Тогда почему мои мысли о том, как Александр эту Ирен целовал? А меня не целовал ни разу. Ну, я не просила. И не хотела бы. Значит, у него девушка есть. Ладно, мне вообще пофиг. Ему можно, а мне? Ну и мне тогда тоже. Алло, Алиса, ты как после вчерашнего? Извини, честно, не знала, что Брандо придет. Он напугал тебя? Нет, все нормально. Даш, не беспокойся. Я его даже не заметила. К тому же он работает с твоим мужем, потому я не вправе ставить условия. Как-то выкручиваюсь, не хочу мусолить эту тему. У Даши так полно забот. Тебе на учебу сегодня? Да, потом пойду к девчонкам рисовать после занятий. Мне не нравится эта идея. Спасибо за беспокойство, мамочка, но я уже давно взрослая. Ладно, не пропадай. Придешь домой, майкни. Ты уже спать будешь? Ну, Даша, у меня скоро сессия. Я справлюсь, я самодостаточная. Женщина, я знаю, просто беспокоюсь. Алис, у тебя такой период. У меня творческий полет. Все, Даш, малышам привет, я пошла. Лепечу, быстренько сбиваю вызов, потому что врать сестре, ой, как нехорошо. Ведь, если честно, сегодня у меня совсем другие планы. Я не хочу ее обманывать. Знаю просто, что Даша ни в жизни не отпустит меня в клуб «Зевс». А я собираюсь сегодня именно туда. Ну что, отпустили? Ага, едем. Мы собираемся впятером. Инна, Наташа, Егор, Костя и я. Я впервые в жизни наношу очень яркий макияж, обуваю высокие каблуки и напяливаю предельно короткое платье. Да, на косметику и обувь пришлось раскошелиться, но платье я снова шила сама. По своим эскизам и так, как сама его видела. И оно будет покруче, чем было у Ирен. Черная с блестками, юбка мини, открытая спина практически до самых ягодиц. Конечно, это немного перебор для меня, но в то же время я больше не хочу быть серой мышью. На лице боевой раскрас. Черные тени, тушь, красная помада. Волосы распустила, они достают до поясницы. Я в таком образе на себя не очень похожа. Но мне нравится. Я хочу нравиться. И судя по тому, как на меня реагируют Егор и Костя, лук мой весьма удачный. Ни хрена себе! Выглядишь отпад! Костик едва слюной не давится, а я перекидываю тяжелую копну волос через плечо. Спасибо, я знаю. Мурлыкаю, кутаясь в легкую кожаную куртку, которая совсем не греет. На улице мороз, -5. Одевать мини было, конечно, недальновидно, но эффект того стоит. На меня смотрят на все. Я в центре внимания. Если в клубе Савелия я была в нежном платье, то сейчас я просто секси-кошечка. И мне это нравится. Хочу, чтобы смотрели так, как Брандо смотрел на Ирен. Где девчонки, парни? Должны быть. Инна заболела, Наташку предки дома закрыли. Ну, блин! Негодую. Так и оказываюсь одна в компании парней. Но это мои однокурсники, так что я чувствую себя расслабленной, и вместе с ними захожу в этот клуб. Меня пропускают бесплатно, как девушку. Внутри оказывается огромное просто помещение с танцполом и баром. Людей много. Сегодня как раз вечеринка. Орёт вся эта музыка, все веселятся, я тоже хочу. Забыться, оторваться. Отпустите, наконец, себя. Пошли танцевать, Лиска. Я не умею. Ну что ты как деревянная, идем. Костя берет меня за руку и тащит к танцполу, отчего я едва не падаю на этих высоченных каблуках. Подожди. Чего? «Слишком громко! Я пить хочу!» «Что ты сказала? Я не слышу!» Костик закатывает глаза, поднимает руки и начинает отколбаситься, потому что иначе его брейк назвать нельзя. «Пошли выпьем. Надо расслабиться». «Это Егор, и он проводит меня к бару. Я брала с собой немного денег. Мне точно хватит». «Что вам?» Высокий симпатичный парень подходит ко мне. Это бармен. Яблочный сок. У нас нет такого. Да закажи ты нормальный коктейль. Что ты как в первый раз, Лиска? Говорит Егор, коротко кивает бармену, и тот наливает ему в рюмку какую-то зеленую жижу, которую поджигают, и я прихожу в восторг, когда вижу этот синий-зеленый огонь. Ого, а что это такое? Зеленый змей, не для слабаков. Твое здоровье! Егор тушит этот огонек, а после одним махом осушивает рюмку, быстро закусывает лимоном. Стою и смотрю. Я устала быть трусихой. Ему можно, а мне что, нельзя? Ну их! Я тоже это хочу. Дайте мне зеленого змея.